за зву Махачкалада вокзал далекунай. Сихте сефирда. Вирикела ламани, вове кела цуче мадангуай. Ву Махачкала диз практика дизатанвай. За звихи ликуай чемадан качудай. Вирикела ламани, за чемадан качурла вуна кхернай, Луиза. За акханахи ву зи сели вахкиз, Луиза. Ву сели вахкиз кхернай, Луиза. За плош алай. Во за тек диз ам хутуна ви кунерих кухенай. Маэф квазвай. А во зар лохудай кюли маарф. Ахпа чон мукол мукол гюриш ми шедай, Луиза. Чон гюриш ми шедай ла вуна лезгин кадал кулер дай ла. Луиза. Кве жигил винис хкаш на сэк очив чил гатадай во кюрадай. Кюрадай ла ви чин яру жедай, Луиза. Ви чин Аквадайла, вивилерис, кликдайла, за дня дал виририк элай, алуддай. Чу таркитау дин кукос хкашка и юль дин няни рик эл аламани, сикин его чими няни. Явашти схиялу яс, фикирлу яс, хюлюн юхвалахис, ацца яру варзни хкашка на вачун адас клигис, хлер вилик яргы иис, ам кжахламишис канс кренай Луиза. И дня да авай бур анжах чунтир. Хюлелай хка жазва яру варзни чунк эд Луиза. Ахпа ефа лукнай. Заскича ес сули. Лаанай вуна. Кюкай жзунайза. Зун воз вах хуй сули. Зчун сахиктин етани аскан. Какур тарцик. Жихир ди карехта цукнавай. Рик эл ламани Луиза. Зи плоштал. Дня... Вири чил цав кисхана. За воз вучава будата гюзлемих савай. Воз за кай страхана канзавай. За в чкул гуай, зи дуст, кубачи дай тир, гурама чкул, кмэнк аркаиди. Акуда чкул джбин дай кисхана зон воз килигнай. Луиза, воз кадар сус кичеханай. Вуна за страхурай сули лаханай вуна Луиза. Исята, исята, вах не стража до чон, ланай за вояна чкул див диза жуан глел са каца вунай. Вирик э ламани, и видин сталар, са сад хик аватнайта. Чмея вак тюл сталар, и ви авак савай гил за велик агуднай, вирик э ламани Луиза. Кук ланай за, гила чон вах не стражал кук Луиза. Вуна зи и ви фтиннай, Луиза, за кукуеса темеганай. Дири ккай сели вахан ккуэскиз. Вун завай ккатна, Луиза, и саар не квезалатна, ама чкул ди гел гиланизи гилел алама. Зуни вун хилел фидай, Луиза, амиша санал. Чна кэда санал гзав яргари сирнавдай. Гах чна чини цаволна скатки сирнавардай. Гахнична хюлюн кцэрихиз, сада-садах калтугиз, батмиши жадай дан аламалариз кугадай, чун бахта вартир Луиза. Чун виридаз вахни стхаки жадай, аламати руштир вун Луиза. Сели вахиз, кпи, вили куай латсу саяр ири, хуралайни расу, кацин тумхиз шкюса киф авахнавай. Ви прадай. Ири михи вили вилер ахварайни заз килик зама Луиза. Ви практика кутя хайла заз ву рекету най. Канзавай. Ву рекету урла заз чирха нахи. И дюня дал сазат ава. Вридлайни ширин. Адан твар михи батя. Заз ву рекету, за ву рекету най. Луиза ваз за и дюня дал михи бат авайда чирха най. Возне чирханай, Луиза. Вна заз чаркхинай, а чаркхэн изрик эл хюзма. Сули, играми сули. Вун зирик элай нисадрани алатса мач. Зимурад вун акуя. Ама заз вун хамиша хорай квазва, сули. Заз вун патол саксан кулах ииз канзава, сули. Заз воз саксан саукот ракуриз канзава. Завоз ракури, сули. Вуна заз кхих сули. Ви Луиза. Ахпа вуна заз чаркхена хабар ганай за ганайхи без вун чиниз колохол хквезва. Ак он зушат ганайхи. Вуна замат не вокзалдыл қаршыла мишнай. Зан ези дуст гурама мадница дуставай. Нина Васильевна дигада Виктор.